Или мы так и думали. Асура успешно уничтожил его физическое тело, но дух демона сбежал. Он укрылся в клане демонов и питался темной чакрой этого мира. Однако ущерб от предыдущей битвы был слишком велик для его духа. Он утратил смысл своего существования и превратился в бездумного духа. Почувствовав состояние своего представителя, владыка бездны Кишин передал ему часть своих темных сил и превратил его в злобного духа. Но повелитель бездны не был доволен неудачей демона. Поэтому он запечатал его в человека и изгнал в мир шиноби. О, Изуна кивает головой в знак понимания. Итак, позже Нулихвостый нашел возможность и убил Асуру. Да, Курама кивает головой. Асура был измучен и убит горем после битвы с Индрой. Оба брата сражались 15 дней и ночей, и, наконец, битва закончилась поражением Индры. У Асуры были слезы на глазах, когда он нанес последний удар своему старшему брату Индре. Мы, хвостатые звери, были свидетелями этой битвы своими глазами. Курама беспомощно вздыхает. Мудрец шести путей предвидел будущее, в котором оба брата будут сотрудничать друг с другом и приведут этот мир к великим высотам. Но старший брат Индра сбился с пути праведности. Курама качает головой, тупо глядя в пространство. Изуна молча смотрел на Кураму. «Не знаю, могу ли я понять ваши чувства. Индра и Асура были для вас, хвостатых, как старшие братья, и оба они погибли на ваших глазах». Инь Курама вытирает слезы и продолжает. Хозяин Нулихвостого устроил засаду на Асуру в его ослабленном состоянии, надеясь отомстить ему, но в итоге они оба погибли в этой битве. Я понимаю. Изуна поглаживает огромную голову Курамы, чтобы утешить его. Я в порядке. Курама покачал головой. Ты на 1000 лет моложе, чем нужно, чтобы утешать меня, добавляет он. Отлично. Изуна ворчит и игнорирует его. Тогда Нулихвостый погиб вместе со своим носителем, но сила повелителя бездны Кишина была слишком велика. Нулихвостый изменил себя, используя темные эмоции, порожденные бесчисленными войнами на протяжении многих лет. Он стал настолько могущественным, что грозил уничтожить мир. Нам, хвостатым зверям, пришлось объединить усилия, чтобы снова убить его. Дрожь пробежала по позвоночнику Курамы, когда он рассказывал об этом инциденте. 5 из нас 9 погибли в той битве. Шукаку был первым, кто погиб в той битве. Курама испытывает смешанные чувства, когда рассказывает об этом. Поскольку у меня было больше всех хвостов, и я выжил в битве, я оценил Шукаку как самого слабого из нас с его одним хвостом. Это часть причины, по которой он ненавидит меня до сих пор. Курама усмехается. Ты так жестоко обращаешься со своими младшими братьями. Изуна закатывает глаза, принимая позу заботливого старшего брата. Он с любопытством уставился на Кураму, когда в его голове возник вопрос. Когда они родились, эти хвостатые звери были в форме чиби. Теперь они выросли до взрослых форм. Они также растут, как люди или другие животные. Не в силах сдержать любопытство, он задает вопросы Кураме. Конечно, мы растем, как и вы, люди, но наш рост немного отличается. Курама кивает головой. В отличие от вашего тела из плоти и крови, мы, разумные существа из чакры, вы, люди, поглощаете питательные вещества из пищи, чтобы расти, а мы, хвостатые звери, пассивно поглощаем небольшое количество энергии природы, чтобы поддерживать себя. За эти годы, медленно накапливая энергию природы и воздействуя на нее своей волей, мой запас чакры значительно вырос по сравнению с тем днем, когда я родился. В отличие от вас, людей, мы, чакра-звери, не умрем, пока наше сознание не будет уничтожено. Мудрец шести путей использовал очень мощную технику, чтобы создать нас. Именно благодаря этой технике наше сознание и воля сохраняются, даже если наши физические тела разрушены. Курама с гордостью восхвалял мудреца шести путей. Изуна кивает головой. Создание всего сущего – это, безусловно, очень мощная техника инь-ян. Тогда я использовал ее обратное применение, чтобы навсегда уничтожить душу Данза. Разрушить легко, а вот создать – сложно. Даже с моим ринниганом я недостаточно искусен, чтобы создать что-то полезное. Я ограничен своим телом и чакрой. Он беспомощно покачал головой. Его разговор с Курамой прерывал звук рога. Сознание Изуны вышло из пространства печати греха и посмотрело на море. Навстречу им плыла огромная лодка. Сенсей. Девушки окружили его, с любопытством разглядывая лодку. Не волнуйтесь, наша поездка здесь. Изуна взъерошивает их волосы и поворачивается к лодке. Эй, Изуна-кун. Женщина в матросской форме с банданой на лбу машет ему рукой. 2 ее больших бугра колышутся вверх-вниз, когда она машет рукой. «Изуна-кун, прошло много времени. Я скучала по тебе». Изуна вспотел от энтузиазма этой женщины. Он чувствует острый взгляд, направленный на его спину. Изуна оборачивается и замечает Айку, которая смотрит ему в спину. «Брат, кто эта женщина?» Айка указывает на девушку. «Айка она». Лодка достигает берега и причаливает к нему. Женщина-моряк спрыгивает с лодки и бросается к нему. «Изуна-кун, я очень скучала по тебе». Женщина крепко обнимает его и прижимает его лицо к своей груди. Айка и девочки безучастно смотрят на Изуну и женщину. «Брат, ты изменяешь сестре Мэй?» Айка скрежещет зубами, глядя на Изуну. Изуна отталкивает женщину и поворачивается к Айке. «Айка, это не то, что ты думаешь. Канами, просто мой друг». Изуна пытается объяснить Айке. «Просто друг, ты предала меня, Изуна». Канами смотрит на Изуну. Он беспомощно поворачивается к Канами, которая улыбается уголками губ. «Не делай все хуже». Глава 312. Проклятый корабль-призрак. «Не делай все хуже». Изуна беспомощно повернулся к Канами. «Объясни». Айка скрестила руки перед грудью и постучала ногой по земле. Канами обнимает Изуну и говорит. «Изуна-кун и я обнимались, будучи обнаженными, чтобы согреть друг друга». Изуна отталкивает ее и укоряет. «Не говори таких обманчивых слов». Он поворачивается к Айке и объясняет. «Это очень давний случай из моего детства. Перед третьей войной Шиноби деревня поручила мне обменять некоторые травы на острове Бенесу». Изуна вспоминает некоторые старые воспоминания из своего детства. «Остров Бенесу». Девушки с любопытством смотрят на него. «Я никогда не слышал об этом». Якума и Ханаби качают головой. «Я тоже». Айка тоже пытается вспомнить имя, но не получается. «Остров Бенесу – островное государство в Туманном море. Это небольшой остров, расположенный между страной воды и страной молний». Изуна начинает уроки географии. «Остров Бенесу – это рай для торговцев, купцов и деловых людей. Этот остров богат ресурсами с различными морскими продуктами и товарами». Изуна поворачивается к Айке и замечает. «Твой любимый карп котла также вылавливается и поставляется с острова Бенесу. Это такой кладезь ресурсов, что страна воды и страна молнии пытались аннексировать этот остров. Однако вокруг острова есть различные водовороты и скалы, которые предотвращают любое вторжение с моря». Изуна рисует остров на пляже и отмечает на нем различные круги и квадраты, изображающие водовороты и скалы. «Тогда как жители острова Бенесу отправляются торговать?» – с любопытством спросила Ханаби. «Вот так», – Изуна рисует проход перед скалами. «Перед островом есть небольшой проход. Жители острова Бенесу расчистили скалы и создали проход для морской торговли. Этот проход усиленно охраняется Шиноби острова Бенесу. Несмотря на то, что остров Бенесу является маленькой островной страной, он все же вырастил партию Шиноби благодаря своему богатству. Этих Шиноби другие страны называют матросы Шиноби». Изуна указывает на Канами. «Канами – одна из таких матросов, Шиноби. Ей часто поручают миссии по сопровождению грузов с острова Бенесу. Тогда, во время Третьей войны Шиноби, она сопровождала очень важный груз в страну огня. Канаха отправила меня и команду Шисуи сопровождать груз обратно на остров Бенесу». Изуна закрывает глаза, когда в его голове проносится воспоминание о Кадзука и маме. Изуна теряется в печали, вспоминая их имена и лица. «Сенсей!» Крик девушек выводит его из ступора. Он встряхивает головой, чтобы отогнать эти мысли, и продолжает. «Во время нашего обратного путешествия мы попали в очень сильный шторм, и весь корабль потерпел крушение во время этого шторма. Мы с Канами ухватились за доски разбитых кораблей и 3 дня дрейфовали в море. На 4-й день нам удалось причалить к небольшому айсбергу на границе Туманного и Полярного морей. Вся наша одежда была мокрой, и не было никакой возможности высушить ее и согреться. Поэтому нам пришлось». Изуна поворачивается к Канами и слегка покашливает. Девушки закатывают глаза, когда Изуна отталкивает Канами в сторону. Канами скрывает свое смущение и отвечает. «Все равно, Изуна-кун, ты такой подлый. Ты воспользовался мной и даже не пригласил меня на свою свадьбу», — жалуется она. «Да». Изуна беспомощно поворачивается к ней. «Но ты была в сопровождении к Лунному острову. Кроме того, у меня не было других средств связи с тобой». «Хорошо, хорошо. Садимся на корабль и плывем к острову Бенесу». Канами отдает приказы остальным членам экипажа. Группа поднимается на борт корабля, когда он поднимает якорь. Айка и остальные девушки с любопытством оглядываются по сторонам, ведь они впервые путешествуют по морю. Мы прибудем на остров Бенесу завтра к вечеру, так что, наслаждайтесь морским путешествием», – замечает Канами. Изуна достает свой шезлонг и лениво ложится на корабль. Айка и остальные девушки сидят рядом с ним и молча практикуют свои дзюцу. Через час: «Ма, мне так скучно». Айка в разочаровании закрывает свиток фуиндзюцу. Она поворачивается к Изуне, который спит на своем стуле. Он спит как бревно. «Дай-ка я проверю корабль». Айка прикарманивает свой свиток и резвится на корабле. Неожиданно на небе появляются черные тучи, которые загораживают солнечный свет. Молния трещит в облаках, разряжаясь одна за другой. В море поднимаются большие волны, когда корабль дико раскачивается. «Все, хватайтесь за парус, мы будем бороться со штормом», — Канами инструктирует остальных матросов, пока остальная команда разбирается с ситуацией. Она поворачивается к девушкам и приказывает им: «Вы трое, идите и укройтесь в каюте, пока ситуация не успокоится». Изуна взмахнул рукой и создал вокруг себя барьер ветра, тихо заметив: «Что за морское путешествие без шторма? Если будет хуже, я проснусь». С этими словами он закрывает глаза. Еще через час волны немного успокаиваются, парус становится устойчивым. Канами вздохнула с облегчением и прислонилась к мачте. Айка и остальные девушки тоже выходят из каюты. «Морские путешествия всегда такие», — Якума поворачивается к Канами. «Морские путешествия полны таких опасных ситуаций, особенно путешествия через Туманное море. Всегда есть вероятность опрокидывания. Кроме того, ходят странные слухи, что по дну Туманного моря течет странная чакра. Иногда она оказывает очень мощное гравитационное притяжение и топит корабль, а иногда создает очень мощную силу отталкивания, которая порождает гигантские волны», — отвечает ей Канами. Изуна открывает глаза, глядя на море. «Это Туманное море, место, где мудрец шести путей и десяти хвостей сражались друг с другом. Мудрец использовал огромный кусок этой земли, чтобы сформировать Луну, оставив после себя бездонную яму. Позже это место стало Туманным морем». Айка и девочки внимательно слушают рассказы Канами. О, видя, как девушки подключились к ее рассказу, на лице Канами появляется лукавая улыбка, и она замечает: «Туманное море полно загадок. Сказка о проклятом корабле-призраке и гигантском крабе-трупе. Вот несколько таких историй». Канами улыбается девушкам. В небе сверкнула молния, озарив ее лукавую улыбку. Ханаби сглотнула слюну и обняла руку Айки. «Айка, я не люблю истории о привидениях. Они такие страшные. Все будет хорошо». Айка поглаживает ее по голове, но выражение ее лица тоже некрасивое. Изуна зевает и заходит внутрь корабля. «Уже ночь, я хочу спать». Он разминает руку и заходит в свою каюту. Канами сердито бросает на него взгляд, но он не обращает на нее внимания. «Канами-сан», — Якума дергает ее за рукава. «Можете ли вы рассказать мне больше о проклятом корабле и трупе краба?» У Якума любопытное выражение лица. «Конечно». Канами кивает головой, что очень не нравится Айке и Ханаби. «Проклятый корабль-призрак – это очень таинственный корабль, который плавает по водам тумана. Только очень немногие счастливчики или невезучие люди сталкивались с этим кораблем». У Канами загадочное выражение лица, а ее тон становится тяжелым. «Этот проклятый корабль-призрак появляется только во время густых туманов. Он такой же, как этот». Ханаби дрожащим пальцем указывает на окрестности. Якума и остальные члены команды, увлеченные рассказом Канами, переглядываются. Странно. Айка и Ханаби смотрят на окружающий туман. «Почему вдруг такой густой туман?» — с трепетом спросила Ханаби. «Понятия не имею». Айка качает головой, обнимая Ханаби. «Этот туман не кажется особенным». Канами машет рукой. «Обычно после такого сильного ливня следует густой туман. В конце концов, Туманное море известно своими густыми туманами». «Я поняла». Ханаби кивает головой, пока Канами продолжает свой рассказ. «За кораблем-призраком следует стая ворон. Команда корабля полностью состоит из уродливых призраков». Вся команда разразилась хохотом. «Это одна из приятных историй». Члены экипажа пожимают плечами и возвращаются к своей работе. «Мы должны осторожно двигаться сквозь этот туман, иначе мы можем столкнуться с айсбергом или скальным образованием». Ханаби молча дергает Айку за рукав. «А, Айка, Пепе, посмотри туда». «В чем дело?» Айка поворачивается в направлении, указанном Ханаби. «Я ничего не вижу». Она качает головой. «СС, смотри внимательно». Ханаби продолжает указывать направление дрожащими руками. «Хорошо, сейчас посмотрю». Айка сужает глаза, чтобы присмотреться. Это. Ее глаза расширились от шока. Глава 313. Гигантский труп-краб. Это. Выражение лица Яки и Хана безостыло. Они безучастно смотрят на море. Якума смеется вместе с остальными членами команды, пока Канами заканчивает свой рассказ. Не принимайте эту историю близко к сердцу. Это фольклор в Туманном море. Канами отстраняет команду. Она поворачивается к девушкам. Хорошо, девочки. Уже наступила ночь. Пора спать. Канами машет рукой перед испуганными Ханаби и Айкой. В чем дело, девочки? Канами-сан. Посмотрите туда. Айка дрожащими руками указывает в сторону густого тумана. Хаем. Канами смотрит на густой туман, окружающий их грузовой корабль. В их поле зрения появляется очертание гигантского корабля. На мачте корабля висит огромный черный флаг, а за кораблем следует стая воронов. Это корабль-призрак из фольклора. Испуганно замечает Ханаби. Что? Канами настороженно смотрит на корабль-призрак. Все. Приготовиться к перехвату противника. Она затягивает бандану на голове и достает длинную саблю с пояса. Корабль-призрак плывет к грузовому судну Канами с невероятной скоростью. При такой скорости он протаранит наш корабль. Выражение лица Канами стало уродливым. Готовьте пушки. Мы не можем позволить ему приблизиться к нам. Близлежащие матросы Шиноби быстро устремляются к палубе и готовят пушки. Они направляют их в сторону приближающегося корабля-призрака. Готов. Матросы Шиноби заряжают пушку специально изготовленными сферическими снарядами. Они вставляют сферу в пушку и наполняют ее чакрой. Пушка стреляет несколькими сферическими шарами в приближающийся корабль. Сферы раскрылись и выпустили шквал кунаев со взрывными метками в сторону корабля-призрака. На вершине корабля-призрака происходит гигантский взрыв. Большое количество тумана поднимается в окрестностях и закрывает им обзор. Корабль-призрак таранит их грузовое судно. Оно дико раскачивается, когда столкновение разрушает большую его часть. Канами прищелкнула языком. Это будет вычтено из моей зарплаты. Она сердито поворачивается к кораблю-призраку. Кто бы ты ни был, тебе лучше приготовиться заплатить за это. Канами достает свою саблю и спрыгивает с корабля. Она мчится к кораблю-призраку и прыгает на его палубу. Остальные матросы Шиноби следуют за ней и прыгают на палубу корабля-призрака. Приготовьтесь к атаке. Канами сжимает меч, глядя на темную каюту корабля. Несколько фигур в черной одежде выходят из каюты и начинают атаку на всю команду матросов Шиноби. Канами делает какие-то знаки руками. Водный стиль. Поток пуля. Канами извергает гигантский водный вихрь. Вихрь быстро расширяется и поглощает весь флот врагов. Вот что ты получишь за то, что связался с моряками Шиноби острова Бенесу в море. Обе стороны вступают в ожесточенную борьбу друг с другом. На грузовом корабле. Команда 3 смотрит на шквал Дзюцу, выпускаем их одно за другим. Может, поможем им? Осторожно спросила Ханаби. Мы должны. Если корабль будет уничтожен, то мы потеряем транспорт и окажемся в воде посреди этого огромного моря. Айка кивает головой. Поехали. Айка и Ханаби прыгают в море и мчатся по воде в сторону вражеского корабля. Я буду поддерживать вас обеих отсюда. Якума достает из своего хранилища свиток для рисования. Она быстро рисует кистью облака и вражеский корабль. Получай. Айка спрыгивает на палубу корабля. Она быстро делает несколько знаков руками. Стиль огня. Дзюцу цветка феникса. Она выпускает залп маленьких огненных шаров по группе противника. На палубе раздаются множественные взрывы, когда Айка быстро расправляется с группой врагов. Внутри каюты на грузовом корабле. Изуна лениво зевает, глядя в окно. Он заметил, что трио девушек сражается с группой врагов в масках. Изуна беспомощно качает головой. Он активирует свой Мангекё Шаринган. Его окружение разлетается на осколки, когда он освобождается от Гендзюцу. Изуна открывает глаза и замечает гигантского ракообразного, атакующего корабль. Итак, это гигантский трупный краб из рассказов. Изуна внимательно изучает внешний вид краба. Гигантский краб-труп имеет острые как бритва клешни, которыми он цепляется за корпус корабля, медленно разрывая его на части. Несколько матросов Шиноби, включая команду 3, стоят на его спине, яростно атакуя врагов. Твердый панцирь краба-трупа легко блокирует все дзюцу группы, раковины на спине краба раскрываются и пытаются проглотить команду. Ханаби с помощью своего мягкого кулака отражает это нападение. Мягкий кулак, 8 триграмм 32 ладони. Она стремительно атакует их. Раковины разлетаются на куски. Множество раковин окружают Ханаби, чтобы поглотить ее. Я помогу тебе. Айка объединяется с Ханаби, и они вдвоем противостоят атаке вражеской команды. Гигантский краб-труп открывает рот и выпускает из него множество щупалец. Он хватает несколько моряков Шиноби и помещает их в рот. Пользователь Лозы. Канами нахмурилась, глядя на темную хижину. «Твои уловки не сработают против меня». Она ловко орудует своей саблей и разрубает Лозу на куски. Изуна с грустью смотрит на борьбу гигантского краба-трупа и команды острова Бенесу. Этот краб хитер, он смотрит на густой туман, окружающий их корабль, и замечает. Этот краб выпускает в море густой туман чакры, который действует как ловушка. Позже он прячется под водой и терпеливо ждет свою добычу. Когда любое живое существо попадает в густой туман, это уведомляет краба. Краб быстро подплывет к поверхности, а затем использует туман как среду для наложения мощного гендзюцу на свою жертву. Внутри гендзюцу его тело превращается в гигантский корабль-призрак. Он врезается своим телом в корабль, чтобы помешать цели вырваться из его лап. Раковины на его твердой оболочке действуют как пираты корабля-призрака, медленно подавляя команду своей численностью. Какая отвратительная стратегия. Изуна качает головой, удивляясь хитрости краба. Этому крабу не хватает духовного интеллекта, и все же он способен сформулировать такой зловещий план. Интересно, сколько кораблей он нацелился превратить в фольклор в Туманном море. Может быть, немногим повезло выжить в его лапах и распространить слухи о проклятом корабле-призраке по всему миру. Изуна скрывает свое присутствие и медленно идет к гигантскому крабу. Я не буду вмешиваться в их битву, поскольку она может послужить тренировкой для девочек. Но я также не позволю этому крабу причинить вред кому-либо из членов экипажа. В конце концов, мне еще предстоит посетить остров Бенесу. Изуна спасает матросов Шиноби от хватки гигантского трупного краба на проклятом корабле-призраке. Айка, Ханаби и остальные члены экипажа тяжело дышат, глядя на темную кабину корабля. Сколько еще? Сколько пиратов еще прячется внутри этого корабля? Один из членов экипажа тяжело дышит. Я потеряла счет тому, сколько врагов я убила, но они продолжают бесконечно пребывать. Канами хмурится, глядя на трупы пиратов. Она ударяет саблей по телу пирата. Пустая голова трупа падает и катится по земле. Капюшон головы сползает вниз, открывая скелета. Айка и Ханаби кричат от страха и обнимают друг друга. Это корабль-призрак. Этот корабль определенно является кораблем-призраком. Ханаби неистово кивает головой. Это выдуманная байка среди моряков. Канами взмахивает руками, чтобы отстранить ее. Тогда, как ты можешь объяснить бесконечное количество врагов, появляющихся один за другим? Ханаби спорит с ней. Ну, Канами теряет дар речи, столкнувшись с очередной волной врагов. Это действительно корабль-призрак? В ее сознании появляются сомнения. Глава 314. Демон внутри. Канами перерезает еще одну пару лос и освобождает одного из своих товарищей по команде. Дела обстоят не лучшим образом. Такими темпами у нас закончится чакра и выносливость, прежде чем мы сможем победить врага. У нее мрачное выражение лица. Айка и Ханаби сражаются с бесконечными волнами врагов, когда на их телах появляются признаки истощения. У меня почти закончилась чакра. Ханаби тяжело дышит. Моя сократилась до половины. Айка прижимается спиной к спине Ханаби, активно сканируя врагов своим шаринганом. Это странно. Очень странно. Нет никакого различия между движениями врагов. Все они атакуют одинаково. Это почти как будто они марионетки или что-то вроде того. В ее глазах появляется замешательство, когда она вступает в бой. На палубе грузового корабля, на лице Якума появляется хмурое выражение, когда она смотрит на битву. Она откладывает кисти и внимательно смотрит на вражеский корабль. Почему-то мне кажется, что здесь что-то не так. О, Изуна замечает беспокойство Якума. Похоже, она первая, кто осознал гендзюцу. Он поворачивается к густому туману, окружающему группу. Этот туман является источником этого гендзюцу. Через этот туман течет странная чакра, которая разрушает чакру жертвы. Обычно гендзюцу нарушает поток чакры в нервной системе головного мозга объекта. Точнее, оно воздействует на структуру переднего мозга. Эта часть мозга отвечает за органы чувств тела. Органы чувств будут функционировать нормально и посылать правильную обратную связь в мозг. Но гендзюцу изменит информацию, воспринимаемую мозгом, тем самым изменив восприятие мозга. Однако гендзюцу, созданная этим крабом, отличается от этого. Изуна активирует свой мангекё шаринган и смотрит на густой туман. В тумане присутствуют различные мелкие фиолетовые частицы. Эти частицы вторгаются в организм через обонятельную систему и нарушают чакру органа чувств, а не мозга. В результате органы чувств будут посылать ложные сигналы в мозг. Поскольку оно воздействует непосредственно на органы чувств, такое гиндзюцу довольно трудно рассеять, поскольку обычный метод разрушения чакры в этом случае не сработает. Напротив, это может привести к дальнейшему дисбалансу между разумом и телом. Изуна качает головой, вспоминая один случай из прошлого. Это похоже на те глазурные снежные лилии из долины лжи. Сражение продолжается, пока команда противостоит бешеным атакам гигантского краба-трупа и его армии амбарчиков. Краб-труп кричит в гневе. Несмотря на непрерывные атаки, ему не удалось поймать ни одной добычи. Из его тела выделяется темно-фиолетовая чакра, которая охватывает весь экипаж. Движения всего экипажа становятся вялыми, так как токсины в чакре делают их вялыми. Что происходит? Почему у меня вдруг так сильно закружилась голова? Члены команды хватаются за лоб, так как токсины краба медленно отравляют их. Темно-фиолетовая чакра поднимается из их тела и попадает в бусину на голове краба. Изуна нахмурился, заметив темную чакру, вытекающую из членов команды с помощью его шарингана. Так вот как темная чакра извлекается из человека. Эта бусина, похоже, своего рода контейнер. Трупный краб дико размахивает щупальцами и нападает на экипаж. Осторожно, Айка. Ханаби предупреждает Айку, когда одно из щупалец стремительно атакует ее. Айка закрывает глаза руками, чтобы блокировать атаку. Достаточно. Изуна появляется перед Айкой и перерезает щупальце. Брат, Айка с облегчением смотрит на спину Изуны. Пришло время положить конец этому фарсу. Черная молния мелькает в руке Изуны. Черная молния. Копье молнии. Изуна создает на своей ладони гигантское копье молнии. Копье черной молнии пронзает тело краба, мгновенно убивая его. Молния продолжает мерцать в воде и рассеивает густой туман вокруг них. Плотный туман состоит из инь-чакры и мелких частиц гиндзюцу. Черная молния Изуны состоит из чакры янной молнии, что делает ее мощным противодействием гиндзюцу. Гиндзюцу медленно рассеивается по мере того, как исчезает толстая пленка тумана. Члены матросского экипажа медленно приходят в себя. Они смотрят на огромную часть густого тумана, который медленно исчезает на их глазах. Возможно, вам стоит посмотреть под ноги. Изуна предупреждает их, подхватывая Айку и Ханаби и устремляясь к грузовому кораблю. Группа приходит в себя и замечает под ногами труп гигантского краба-трупа. Что? Из тела гигантского краба поднимаются темно-фиолетовые испарения. Бусина на его лбу медленно поглощает испарения. Команда моряков поспешно прыгает на воду и избегает тела трупа краба. Сенсей, значит, корабль-призрак, с которым мы сражались, был этим гигантским крабом. Ханаби спрашивает в страхе. Да, Изуна кивает головой. Этот краб тайно следовал за нашим кораблем в поисках добычи. Когда мы были посреди моря, он медленно выпустил густой туман из своего тела. Этот туман медленно окутал всех вас, и даже без вашего ведома все вы оказались в ловушке его гиндзюцу. Изуна смеется и ерошит их волосы. Тем не менее, вы хорошо справились для боя такого масштаба. Якума даже разобралась с гиндзюцу. Он поворачивается к Якума и хвалит ее. Якума безучастно смотрит на гигантский труп краба, когда голос Изуны застает ее врасплох. А, сенсей, я, в чем дело? Почему ты так внезапно разговорилась? Ну, я, как бы это сказать? Она указывает на бусину на голове краба. Сенсей, я не знала, но по какой-то причине я чувствую знакомую чакру от этой бусины. Но чакра в этой бусине пугающая. О, Изуна поднимает бровь, вспоминая странную чакру, использованную в мыслеобразе Якума. Имеет ли эта чакра какие-то связи с этой темной чакрой? Изуна взмахнул рукой, и бусины поплыли к нему. Вау! Айка и Ханаби в изумлении смотрят на бусину. Не прикасайтесь к ней. Чакра внутри бусины очень злая. Она развратит твой разум. Изуна предупреждает их. Ты уверена, что это знакомое чувство? Он поворачивается к Якума. Да, сенсей. Интересно. Хорошо. Позволь мне очистить злую волю внутри этой чакры. Изуна использует очищающий элемент света, чтобы убрать зловещую волю внутри бусины. Внезапно Изуна оказывается втянутым в свой мысленный мир. Почему я вдруг оказался на своей ментальной земле? Кто-то напал на мой мысленный мир. В его сознании появляется гигантское змеевидное существо с очень длинным и темно-фиолетовым телом и множеством драконьих голов. Глаза существа светятся красным оттенком. Он вонзает свои гигантские когти в область сознания Изуны, пытаясь уничтожить его разум. Элементарные шары вокруг быстро выстреливают перед ним и образуют барьер. Когти приземляются на барьер, но барьер поглощает атаку. Сила противодействия барьера рассеивает коготь, превращая его в дым. Гигантское змеевидное существо ревет от ярости. Его глаза пылают гневом. «Ты смеешь превышать свои смертные полномочия и бросать вызов Богу?» Изуна насмехается и взмахивает рукой, когда световой шар устремляется к гигантской змеевидной фигуре. «Всего лишь небольшое угасающее сознание, а ты провозглашаешь себя Богом». Световая сфера врезается в гигантское змеевидное существо. Фигура разбивается на бесчисленные фрагменты и превращается в клубы дыма. Сфера тьмы проплывает перед Изуной и поглощает клубы дыма. Изуна выходит из своей мыслеформы. Вот, он передает бусину Якума и с любопытством смотрит на нее. Присутствие этого сознания указывает на причастность демонов. Но Якума ощущает чувство знакомства с этим объектом. Есть ли у нее какие-то связи с демонами или ее родословная происходит от демона? Изуна рассуждает о различных возможностях, пока Якума осторожно берет сферу. Темно-фиолетовая чакра поднимается из сферы и медленно окутывает Якума. Изуна делает несколько знаков руками и накрывает тело Якума иллюзией, чтобы скрыть процесс от других. «Я боюсь, что другие могут бояться ее из-за ее зловещей силы. Я не хочу, чтобы люди снова изолировали ее». Якума кричит от боли, когда темно-фиолетовая чакра входит в ее тело через рот. «Хаэм». Изуна хмурится, наблюдая за этим процессом. Она не поглощает чакру, как мы это делаем с энергией природы и обычной чакрой. Она непосредственно питается чакрой. Темная чакра проходит через все ее тело. Изуна наблюдает за всем процессом с помощью своего мангекё шарингана. Она медленно циркулирует по системе чакры, а затем проникает в мозг. Темная чакра медленно входит в ее сознание. Демоническое существо с рогами и острыми длинными клыками медленно выходит из темноты в сознание Якума. Демоническое существо открывает рот и поглощает всю темно-фиолетовую чакру. Он медленно разворачивается, чтобы вернуться в темноту. «Подожди минутку». Глава 315. Внутренний мир Ида. «Подожди минутку». Голос Изуны эхом отдается в сознании Якума. А демоническая фигура остановилась и медленно повернулась. Она тупо смотрит на фигуру Изуны своими глазами-бусинками. «Кто ты? Что ты делаешь в сознании этой девушки?» Изуна достает свой голубой клинок и направляет его на демоническую фигуру. Демоническая фигура взмахивает рукой, и перед ней появляется гигантская картина. Фигура быстро делает несколько мазков кистью. Окружающая обстановка мгновенно меняется. Вокруг них появляется гигантское чистилище из лавы и пламени, а демоническая фигура парит на пьедестале. Пузырьки горячего воздуха поднимаются из лавы и образуют гигантскую волну. Гигантская волна обрушивается на Изуну и погружает его вглубь. «Вот это у тебя причудливый трюк!» Изуна медленно выходит невредимым из пламени. Он взмахивает рукой и бросает легкий синбон в картину. Синбон пронзает угол картины и поджигает ее. Демоническая фигура вздрагивает от огня и поспешно отбрасывает картину. Картина превращается в пепел и оставляет после себя небольшое пятно темно-фиолетовой чакры. Изуна вытянул руку и притянул к себе пучок темно-фиолетовой чакры. Гиндзюцу с использованием темной чакры. Изуна щелкнул пальцем и рассеял темно-фиолетовую чакру. Глаза демонической фигуры сузились при этом. Фигура немедленно вызывает другой свиток с рисунком и пишет на нем. Мазки кисти демонической фигуры стремительно движутся, и она создает еще одну картину. Внезапно окружающая обстановка снова меняется. Дует ледяной ветер, и снег медленно падает на землю. Порыв леденящего ветра обволакивает Изуну и заключает его в лед. Демоническая фигура делает еще несколько взмахов кистью, и множество острых снежных копий пронзают окутанного снегом Изуну. Демоническая фигура спокойно откладывает кисть и готовится свернуть свиток. Картина загорается, и рядом с рисунком Изуны появляется небольшое горящее отверстие. Демоническая фигура настороженно поворачивается к закованному в лед Изуне. На ледяной оболочке появляются многочисленные трещины. Изуна разжимает кулак и разбивает лед. «Это все, что у тебя есть». Он поднимает голову и смотрит в глаза демонической фигуре. В глазах демонической фигуры появляются следы страха. Она сужает глаза и щелкает рукой. Перед ней появляется гигантский свиток картины. Демоническая фигура делает несколько быстрых мазков прямо ногтем, а не кистью. Окружающее слегка дрожит, огромная тьма окутывает Изуну, изолируя его от остального мира. Темно-фиолетовое пламя поднимается в области тьмы и образует гигантское круглое кольцо вокруг Изуны. Множество гигантских ворот Тори падают с неба и образуют формацию вокруг круглого пламени. Пламя превратилось в гигантскую демоническую фигуру, размахивающую когтями и набрасывающуюся на Изуну. О! Изуна поднимает бровь. Иллюзия реальности Йоми-но-куни, мира тьмы или, если быть точным, врат в внеземной мир. Загрязненная земля, где обитают мрачные и теневые существа, порожденные из грехов и грязи смертных. Гигантская ладонь демонической фигуры обрушивается на Изуну, поглощая все его тело. Огненная фигура демона ухмыляется, глядя на землю под своей ладонью. Очень жаль, это нереальная вещь. Кроме того, ты не судья смерти. Луч золотого света поднимается с земли и пронзает огненно-фиолетовую фигуру, рассеивая ее в процессе. Все иллюзорное царство содрогается. Бесчисленные трещины распространяются по домену, и он распадается на части, обнажая область сознания Якума. Нет, не подходи ко мне, оставьте меня в покое. Демоническая фигура издает пронзительный крик. Она обнимает свое тело и дрожит в углу. Различные картины вокруг фигуры загораются пламенем. Они превращаются в небольшие струйки темно-фиолетовой чакры и парят вокруг демонической фигуры. Изуна делает шаг вперед и медленно приближается к демонической фигуре. Нет, оставьте меня в покое. Нет, голос демонической фигуры становится женским, когда в ушах Изуны раздается знакомый голос. Якума. Глаза Изуны расширились от удивления, и он некоторое время тупо смотрел на демоническую фигуру. Он подходит к демонической фигуре и встает перед ней на колени. Ты, внутренняя сущность Якума. У Изуны недоверчивое выражение лица, когда он задает вопросы демону. Каждое существо, будь то животное или человек, имеет два аспекта. Первый аспект – это его внешнее «я», его тело, которое присутствует в реальном мире. Второй аспект человека – это его внутреннее «я», его духовная форма, которая присутствует в сознании человека. Внутреннее «я» – это отражение истинной формы человека. Человек может изменить свой внешний облик и внешность, но он не может изменить свое внутреннее «я». Внутреннее «я» – это неотъемлемый аспект человека. Оно представляет собой форму, личность, характер, амбиции и духовность. Существует также скрытый аспект – аспект души. Это настолько сложный аспект, что немногие смогли проникнуть в него глубже. Изуна качает головой, вспоминая некоторые сведения, которые он нашел в записях, наряду с грехом похоти. Демоническая фигура дрожит от страха, обнимая свое тело. Изуна смотрит на жалкое состояние фигуры и медленно протягивает руку. Он поглаживает ее по голове. «Не волнуйся, твой сенсей здесь». Демоническая фигура медленно поднимает голову и смотрит на Изуну глазами-бусинками. Изуна тепло улыбается, помахивая фигуре рукой. «Ида, меня зовут Ида». Демон вытирает слезы и опускается на колени перед Изуной. «Я, простите, сенсей, я не хотела причинить вам вред». Она извиняется перед Изуной. «О, Изуна удивлен ее реакцией. Я мог бы простить тебя, если бы ты не была так чертовски заинтересована в том, чтобы стереть меня из ее существования». У него серьезное выражение лица. «Нет, сенсей, это не было моим намерением. Я просто не хочу, чтобы вы видели мою внутреннюю сущность. Поэтому я попыталась изгнать вас из своего сознания». Ида смутилась. Изуна усмехается и качает головой. Он гладит ее по голове и замечает. «Тебе еще 100 лет до того, чтобы даже думать об этом». Глаза Изуны меняются на Мангекьё Шаринган. Окружающий пейзаж быстро меняется. Оба они оказываются на огромном обширном участке луга. Перед ними стоит маленький столик с двумя стульями и чайник. Изуна спокойно садится на стол и жестом приглашает Ида сесть. Он наливает чашку чая и отпивает глоток. «Медовый чай из страны меда по-прежнему мой любимый». Он наливает чашку для Ида, чтобы успокоить ее. «Я». На лице Ида появилось растерянное выражение, так как внезапная перемена в ее сознании ошеломила ее. «Выпей чашечку чая, чтобы успокоить нервы». Изуна предлагает ей чашку. «Да». Ида берет чашку и отпивает из нее. «Так хорошо». Она покорно закрывает глаза и расслабляется. «Хорошо. Похоже, ты немного расслабилась. Теперь расскажи мне о своем происхождении и всех махинациях, которые ты совершила». Изуна скрестила руки и уставилась на нее. «Я». Ида кусает губы и колеблется. «Не беспокойся ни о чем. Просто говори. Об остальном я позабочусь», — уверяет Изуна. сенсей, я, внутренняя сущность Якума, но она ненавидит меня, она презирает меня за мою внешность, до такой степени, что я стала тьмой ее сердца, сенсей, я не знаю почему, но я родилась такой, Якума впервые узнала обо мне, когда ей было 4 года, тогда она потеряла контроль над своими силами и подожгла свой собственный дом, она подожгла и наш дом, наши родители нырнули в огонь, чтобы спасти нас, но пламя поглотило их, по лицу и доскатывается капля слезы, она вытирает слезы и продолжает, сердце разбито потерей наших родителей, Якума впала в глубокую печаль, когда она очнулась, она уже была в своей области сознания. Там она встретила меня, Ида. Я сказала ей, что я и есть ее истинная внутренняя сущность. Но Якума была в ужасе от моего появления. Она считала меня виновной в смерти своих родителей. Поэтому она презирала мое существование и заперла свое сердце. Это неприятие и ненависть со стороны моего внешнего я создала дисбаланс в наших телах. Это часть причины, по которой тело Якума так слабо, несмотря на то, что она шиноби. Ида рассказывает Изуне свою историю. Она поворачивается к Изуне и принимает позу Дагудза. «Сенсей, пожалуйста, помогите нам, или я боюсь, что Якума не проживет долго с дисбалансом между ее физическим и духовным я». Ида умоляет Изуну. Глава 316. Нападение на остров Бенисуи. Изуна смотрит на демоническую фигуру Ида и размышляет над этим вопросом. «Похоже, мне придется глубже изучить происхождение клана Курама. Конечно, я помогу вам. В конце концов, ты моя ученица. Пока что тебе следует попытаться усвоить большое количество темной чакры, которую ты поглотила из бусины». Изуна машет рукой и выходит из зоны сознания Якума. «Что-то не так, сенсей?» Ханаби и Якума спрашивают его, глядя в пространство. «Я хотел узнать о твоем недавнем участии в битве. Шиноби всегда должны быть готовы к неожиданностям». Он качает головой и поворачивается к Канами. Канами подходит к нему с улыбкой. «Нет». Айка стоит перед Изуной и скрещивает руки, чтобы удержать ее на расстоянии. «Ара». Канами поджала губы и захихикала. «Не волнуйся, Айкатян. Мне действительно интересен твой брат, но я не могу стоять рядом с ним». Она качает головой и поворачивается к Изуне. «Я искренне благодарю тебя от имени всего флота. Если бы не ты, то весь наш флот мог бы погибнуть в море». У Канами искреннее выражение лица. «Не нужно быть со мной такой скромной». Изуна покачал головой. «Эти люди однажды спасли мне жизнь. Я просто возвращаю долг. Большое спасибо». Канами кланяется, выражая свою благодарность. Туман в море постепенно рассеивается, и лучи солнечного света спускаются из-за облаков. «Госпожа Канами, мы уже почти достигли берега. Один из моряков сообщает им об этом. Это хорошо». Канами вздохнула с облегчением. «Айка-чан, Ханаби-чан, Якума-чан, я возьму вас на живописную экскурсию по острову Бенису. Здесь есть различные туристические места». Она машет им рукой. «А-а-а, я так взволнована поездкой». У Ханаби светятся звездочки в глазах. Группа выходит в порту. Члены грузового флота машут им на прощание. «Вы наслаждайтесь своей экскурсией с Канами, а я пока заберу кое-какие припасы». Изуна машет им на прощание и уходит. «Хорошо, девочки, следуйте за мной». Канами и группа идут в противоположном направлении. Изуна мелькает по улицам. Он достает из кармана свиток. На свитке есть карта. Это должно быть где-то здесь. Он останавливается у контейнера рядом с доками. «Прайд, можешь выходить». Изуна поворачивает к углу. Из тени выскочила фигура в плаще и склонилась перед Изуной. «Докладывайте». Изуна кивает головой. «Лидер, спустя 7 лет треххвостый наконец-то воскрес. Это заняло много времени». Изуна кивает головой. «Он сильно ослаблен после предыдущей смерти. Он все еще восстанавливает свою чакру на дне озера в стране воды». Прайд передает Изуне другую карту. «Это хорошо». Изуна убирает свиток в карман и спрашивает его. «Что насчет Шестихвостого и его Джинчуруки? В последний раз я заметил его на острове Наги. После того, как он покинул деревню Кири, охотники Нины Тумана неустанно преследовали его». «Понятно. Акацуки не сделали ни шагу за все эти годы. Я даже не слышал никаких новостей о Нагата после нашей предыдущей стычки. Либо они просто затаились, либо планируют что-то грандиозное. В любом случае, сейчас приоритет Нулихвостый». Изуна поворачивается к Прайду, когда ему в голову приходит идея. «Прайд, я бы хотел, чтобы ты проник в летающую крепость Страны Неба, Анкор Вантиан, и следил за их деятельностью. Они планируют восстание против 5 наций Шиноби, но я полагаю, что кто-то другой дергает за ниточки из темноты. Твоя задача – вычислить кукловода в тени. Он поручает Прайду другое задание. Понятно. Тот снова кланяется и готовится к отъезду. Подожди. Изуна останавливает его. Он достает из кармана маленький запечатывающий талисман и передает его Прайду. Держи этот талисман при себе. Он отгонит зловещую чакру Нулихвостого. Прайд положил талисман в карман и исчез. В последнее время мне кажется, что многие вещи происходят в тени. Кажется, что все являются частью какого-то большого заговора. Изуна потирает лоб. У меня еще есть 2 месяца до того, как мое тело выйдет из строя, и моя система чакры разрушится. Даже мысль об этом пугает меня. Даже после безостановочных поисков в течение почти 4 лет я не смог найти решение. Похоже, мне придется полагаться на плод чакры, чтобы восстановить себя. А пока, Изуна поднимает голову и замечает вдалеке флотилию кораблей, плывущих к острову Бенесу. Он замечает эмблему отряда неба, выгравированную на корпусе корабля. Еще один батальон страны неба. Скорее всего, они здесь, чтобы атаковать остров Бенесу, чтобы собрать немного топлива для Нулихвостого. Заключает Изуна. Скорость, с которой они движутся. Они будут здесь еще через час или около того. Он прикидывает время прибытия отряда неба. За это время я могу заключить сделку с торговой ассоциацией острова Бенесу в обмен на защиту этого места. В голове Изуны появляются различные идеи. Управлять организацией – такая мука. Мне постоянно приходится думать о финансах. Я все больше и больше становлюсь похожим на одного шиноби Франкенштейна, любящего деньги. В маленькой таверне в стране огня, Какузу громко чихает. Он вытирает нос и выпивает чашку саке. Ты простудился, не так ли? Другой шиноби с седыми волосами средней длины и выразительными фиолетовыми глазами потешается над Какузу. На его спине привязана огромная трехлезвийная коса. Заткнись или я убью тебя. Какузу рычит в гневе. Можешь попробовать. Хидан истерически смеется. Заткнись. Какузу медленно потягивает саке. Он смотрит в окно. Перед его глазами появляется гигантский монастырь Шаолинь. Перед монастырем множество лестниц, так как он расположен на вершине небольшого холма. Стены монастыря окружены непроницаемыми герметичными железными стенами. В центре стен находятся гигантские металлические ворота. По обе стороны от входа высечены многочисленные статуи и изображения Карасу и Тенгу и Мабуси. Итак, это храм огня в стране огня. Какузу облизывает губы, оценивая красоту храма. Это точно гигантский храм. Хидан кивает головой. После того, как я разрушу этот храм, я сделаю его местом поклонения владыке Джашину. Какая трата? Фыркнул Какузу. Посмотри, как причудлив этот храм. Я уверен, что в глубине этого храма зарыто много сокровищ и скрытых богатств. Все стоит много рё. Жаль будет разрушать этот храм и превращать его в место поклонения какому-то фальшивому богу. Я даже могу продать кирпичи этого храма за много рё. Глаза Какузу сияют от радости. Хидан взмахивает своей огромной трехлезвийной косой и нападает на него. Какузу блокирует лезвие рукой. Высвобождение земли. Земное копье. Он циркулирует чакру земли через руку и превращает ее в темный оттенок черного, чтобы повысить свою защиту. Возьми обратно. Хидан рычит в гневе. Возьми назад то, что ты сказала Яшине сама. Хидан яростно атакует его. Заставь меня, если у тебя есть способности. Слепой поклонник фальшивого бога. Какузу фыркнул на старания Хидана. Проклятие. Я убью тебя. Хидан впадает в ярость и нападает на Какузу. Давай. Я не боюсь тебя и твоего фальшивого бога. Оба они начинают драться, когда мелькают в центре леса, на острове Бенесу, перед зданием торговой ассоциации. Изуна смотрит на гигантскую штаб-квартиру ассоциации и щелкает языком. У этого места точно огромный приток денег. Не терпится заключить сделку и выжать из них немного денег. На его лице зловещая улыбка. Я не какой-то святой или мессия, который будет слепо защищать кого-то, потому что я могу. Я буду предоставлять свои услуги как шиноби с рангой и получать деньги за порученную мне миссию. Изуна убеждает себя и делает шаг внутрь здания. Глава 317. Нападение на остров Бенесу 2. Изуна входит в здание ассоциации торговцев. Добро пожаловать. Его приветствует светловолосая женщина с волосами длиной до плеч. На ее подбородке есть след красоты, и она приветствует его теплой улыбкой. Изуна кивает и приветствует ее. «Сэр, вы здесь, чтобы что-то купить?» Женщина спрашивает его с дружелюбной улыбкой. «Вроде того». Изуна кивает головой и идет наверх. На втором этаже выставлено множество предметов. Любопытство Изуны разгорается, когда он смотрит на различные предметы, расставленные в стеклянных витринах. «Уважаемый господин, это последняя партия предметов, выкопанных из древних руин, обнаруженных на соседнем острове». Служащий представляет предметы Изуне. «Древние руины». Изуна наклоняет голову в замешательстве. «Да, недавно одна из исследовательских групп моряков Шиноби обнаружила скрытый архипелаг, который показался из-под воды неподалеку. Четыре небольших острова окружают высокую гору в центре. В центре горы находится древний храм. Служитель указывает на различные фрески, кувшины с вином, мечи и другие предметы, выставленные на всеобщее обозрение. Эти бесценные артефакты были вывезены из того места. Команда исследователей поместила их сюда. Позже они будут выставлены на аукцион для коллекционеров. Служитель вежливо выражает свое мнение, представляя их Изуне. В этом есть смысл. Изуна кивает головой. Он бросает мимолетный взгляд на так называемые бесценные артефакты и готовится уйти. Среди них нет ничего примечательного. Он поворачивается, чтобы пойти на второй этаж, чтобы встретиться с кем-то знакомым. Изуна замечает блеск уголком глаза. Это его внимание привлекает тусклый клинок с пятью полыми рубинами, вделанными в него. Я почувствовал в нем на секунду сильные колебания чакры. Изуна подходит к палке. Я бы хотел поближе рассмотреть этот клинок. Он поворачивается к служителю. Уважаемый покупатель, он бережно хранится в футляре. Я боюсь, что прикосновение к нему может повредить и тем самым снизить ценность. Мне очень жаль, но я не могу выполнить вашу просьбу. Служащий извиняется перед ним. Все в порядке, он мой гость. По лестнице спускается мужчина средних лет в традиционном зеленом кимоно, заместитель председателя. Служитель поспешно кланяется новоприбывшему. У него длинные черные волосы, завязанные в узел на затылке, небольшие усы и борода Гарибальди. Руки покрыты густыми волосами. Давно не виделись, Изуми-сан. Изуна приветствует мужчину средних лет. Ха-ха, это точно. Изуми кивает головой. Тогда ты был еще ребенком, когда сопровождал мои поставки. Время, конечно, быстро летит. Изуми искренне смеется. Он поворачивается к служителю. Чего ты ждешь? Покажи ему артефакт. Он нетерпеливо машет рукой. Да, да, сэр. Она торопливо достает клинок из футляра и осторожно передает его Изуне. Изуна взял клинок в руку. Он довольно тяжелый для одноручного клинка, а его рукоять довольно мала для двуручного. Изуна перевернул нож в руке. Он внимательно изучает драгоценные камни на лезвии. Это похоже на чистую чакровую руду, но их запасы иссякли. Как называется этот клинок? Изуна спрашивает служителя. Изуми заметил интерес в глазах Изуны, когда тот анализировал клинок. Сэр, позвольте мне проверить детали. Служащий поворачивается, чтобы принести журнал регистрации. В этом нет необходимости. Изуми размахивает руками. Этот клинок был найден отрядом моряков Шиноби, работающих на меня. Он называется клинок дракона. Я был тем, кто выставил его на аукцион. Изуми повернулся к Изуне. Тебя интересует этот клинок? Вроде того. Изуна кивает головой. Материал, из которого сделан этот клинок, довольно редкий. Я думал переделать его в новую катану для личного пользования. Я понимаю. Изуми удивлен ответом Изуны, ведь этот клинок – старинный антиквариат. Изуми-сан, клинок – это оружие, предназначенное для сражений. Будет пустой тратой времени выставлять такое прекрасное оружие на всеобщее обозрение. Изуна покачал головой. Ну, в этом я не могу с тобой поспорить. Усмехается Изуми. Поскольку вы заинтересован в этом клинке, я напрямую продам его тебе за полцены. Изуми делает предложение. Правда? Изуна поднимает бровь. Конечно. Благодаря твоей помощи тогда мои запасы были в безопасности, и я смог развиться так хорошо. Если бы не это, я бы сейчас, наверное, утонул в долгах. Неужели? Тогда я оценю твою добрую волю. Пожалуйста, назови цену. Изуна нежно поглаживает клинок. Изначально я собирался выставить его на аукцион по стартовой цене в 1 миллион рё, но поскольку я обещал продать его тебе за половину цены, то как насчет 500 тысяч рё? На лице Изуми появилась улыбка. Черт, это слишком дорого для такого ржавого лезвия. Эти бизнесмены – непостоянные люди. Изуна мысленно проклинает их. Хорошо, я куплю его. Он нерешительно достает из своего хранилища пачку рё и передает ее Изуми. Как всегда прямолинеен, Изуми разразился смехом. Он передает деньги служащему и жестом указывает на Изуну. Я уверен, что он пришел за очередной порцией сока и чая. Я пошлю кого-нибудь за ними. А пока ты можешь подождать в моем кабинете и побеседовать. Я подумываю о расширении своего бизнеса в Канахе». Прежде чем Изуна успел ответить, его потащил наверх Изуми. У Изуны беспомощное выражение лица, когда он смотрит на его спину. «Черт, я был здесь, чтобы получить от них немного свободных денег, но вместо этого они надули меня на 500 тысяч рё. Тем не менее, это кража даже с такой суммой». Изуна перевернул клинок дракона в своей руке. «Этот клинок сделан из метеоритного железа, которое является очень хорошим ремесленным материалом и встречается крайне редко. Брат, могу я взглянуть на этот клинок? Он кажется мне знакомым». Голос Инь-Курамы звучит в ушах Изуны. «Ну конечно». Изуна передает клинок Кураме, когда тот приходит в кабинет Изуми. Изуми жестом приглашает Изуну сесть на диван. Он машет рукой служащему, чтобы тот подал чай. «Итак, я хотел бы поговорить о потенциальном расширении бизнеса в Канахе». Изуми начинает свой длинный, скучный монолог. Изуна отпивает чай и входит в пространство греха, чтобы взглянуть на клинок дракона. Курама внимательно осматривает лезвие, держа оружие в когтях. «Ты узнаешь его?» Курама кивает головой. «Это клинок дракона с горы Корю». Курама указывает на символ пятигранной призмы, выгравированный на рукояти клинка. «Это символ горы Корю. Гора Корю. Гора Корю или гора Древнего потока – это древний храм, расположенный на пересечении линии чакры мира Шиноби. Эта фракция существовала задолго до рождения мудреца шести путей. В те времена люди не могли направлять чакру через свое тело. Вместо этого они использовали такое специальное оружие, поглощающее чакру из природы, для борьбы с различными мощными чудовищами, бродящими по всему миру. Однако об их происхождении и падении известно не так много». Курама качает головой и передает лезвие Изуне. «Ты все еще можешь восстановить этот клинок и использовать его, не выплавляя и не перековывая его. Метод ковки этого клинка был утерян много веков назад. На нем выгравирована печать крови. Просто капни немного крови на рукоять, и ты сможешь призвать его во время битвы». Курама знакомит с методом владения клинком. «Понятно». В центре города раздается громкий взрыв. Множество шиноби неба проносится по небу острова Бенесу. Все повсюду хаос. «Пора идти». Изуна выходит из своей мыслеформы. На лице Изуми застыло испуганное выражение, когда он смотрит на летящих по небу шиноби. «Что, что происходит? Кто эти люди? Почему они нападают на нас? Где охранники?» Изуми кричит на своего помощника. Несколько шиноби-моряков мелькают на крышах домов, вступая в бой с шиноби-неба. «Это шиноби-неба», Изуна отвечает Изуми. «Они напали на Канаху несколько дней назад и проиграли битву. На этот раз их целью, похоже, стал остров Бенесу. Шиноби-неба, что послужило причиной, чтобы напасть на нас?» Изуми запаниковал, когда шиноби-неба приблизились к нему. «Похоже, они нацелились на торговую ассоциацию». Изуна сканирует схему их полета. «Наша ассоциация». Выражение лица Изуми стало уродливым. «Похоже на то». Глава 318. Проникновение в страну неба и... Моряки Шиноби и Шиноби неба вступают в ожесточенный бой. Изуна спокойно смотрит на битву, не делая никаких движений. «Мои теневые клоны обеспечат безопасность гражданских лиц, но я не буду вмешиваться в битву. Эта атака неба послужит двум целям. В последнее время эго-торговцев острова Бенесу сильно раздулась. Они манипулируют рынком мира Шиноби, создавая искусственный спрос и предложение, что приводит к инфляции. Это послужит им уроком и умерит их амбиции. Во-вторых, для меня это возможность немного заработать больших денег для финансирования моей организации». Изуна делает еще один глоток чая и медленно ставит его на стол. «Изуми-сан, мне жаль, но я должен эвакуироваться из этого места, и я надеюсь, что вы сделаете то же самое». Изуна хватает свои припасы и готовится прыгнуть в окно. «Подожди», у Изуми взволнованное выражение лица. «Изуна-сан, вы ведь сильный шиноби. Пожалуйста, помогите ассоциации торговцев». Он умоляет Изуну. Изуна останавливается на своем пути. На его лице появляется улыбка, когда Изуми заглатывает наживку. Изуна поворачивается с серьезным выражением лица. «Изуми-сан, мне жаль разочаровывать вас, но в настоящее время я нахожусь в середине другой важной миссии С-ранга, выданной деревней. Кроме того, судя по масштабам этой атаки, это может быть миссия выше С-ранга. Такие миссии довольно рискованы, и можно потерять жизнь, если не подготовиться». Изуна беспомощно качает головой. «Я, Изуми заикается, так как не может опровергнуть слова Изуны. Возможно, я не смогу протянуть руку помощи, но я знаю нескольких сильных шиноби Канахи, которые присутствуют на этом острове и могут помочь вам в вашей нынешней ситуации. Правда, слова Изуны заронили надежду в глаза Изуме. Да, но у них нет никакого стимула оказывать помощь. Поэтому, боюсь, убедить их будет нелегко. Вы понимаете, о чем я? Изуми-сан, Изуна делает некоторые намеки Изуме. Пожалуйста, призовите их. Я смогу убедить их с помощью хорошего вознаграждения. Изуми падает на колени и умоляет Изуну. Пожалуйста, встаньте, Изуми-сан. Не смущай меня так. Изуна поспешно останавливает Изуми. Я немедленно вызову их, но имейте в виду, что все они шиноби ранга С, и их цена может оказаться слишком высокой. Все в порядке. Чего? Чего? А средств у нас хватает. Изуми кивает головой. Хорошо. Изуна выпрыгивает из окна и уносится прочь. Надеюсь, персоналу ассоциации не причинят никакого вреда. Изуми с беспокойством смотрит на спину Изуны. Изуна мелькает в соседнем переулке. Он делает ручную печать. Перед ним появляются 7 теневых клонов. Вы знаете, что делать. Изуна подает им сигнал. Просто предоставьте это нам. Клоны превращаются в шиноби в масках и мелькают по направлению к ассоциации торговцев. Я быстро заработаю, если эти клоны будут следовать сценарию. На лице Изуны появилась лукавая улыбка. Мои актерские и сценарные навыки значительно улучшились. Теперь мне нужно отшлифовать свои режиссерские навыки. Но уже пора найти Айку и остальных. Изуна закрывает глаза и чувствует их чакру. Нашел их. Они на другом острове. Он бросает взгляд в сторону группы. В небольшом ресторане. Айка и девочки прячутся под столом. Они настороженно смотрят на группу шиноби неба, летящих по небу. Почему это похоже на повторение предыдущего инцидента? Замечает Айка. Потому что это так. Якума кивает. Айка-чан. Якума-чан. Вы их знаете? Спрашивает их Канами. Это шиноби неба из страны неба. Несколько дней назад они совершили нападение на нашу деревню, но были легко отбиты шиноби Канахи. Отвечает ей Ханаби. Теперь они нацелились на нашу нацию. Канами схватилась за саблю. Девочки, оставайтесь здесь. Я должна вступить в бой, чтобы защитить свою деревню.